Практика номер 3. Обида на мужа. Проработка обиды на партнера. Чаще всего, когда мы обижаемся на партнера, это непроработанная обида в отношении нашей мамы. Но иногда бывает, что в отношении нашего отца. Вы точно так же выполняете дыхательный цикл, открываете внутренние глаза и видите образ вашего мужа, бывшего мужа или вашего парня. Если это подростковая ситуация, то мы прорабатываем так, как есть. Если это уже ситуация, условно говоря, после 20 лет была, вы можете сказать: «У меня есть по отношению к тебе обида или претензия». То есть, если до 20 лет вы прорабатываете и меняетесь местами друг с другом, то после 20 уже вы в осознанном возрасте, вы смотрите в глаза и говорите: «У меня к тебе претензии». Я зла на тебя, я ненавижу тебя, я не уважаю тебя, у меня к тебе обида и так далее. Все проговариваете, например, ты не заботишься обо мне, ты бросил меня с детьми и так далее. Проговорите все. И чувствуйте, как за спиной вашего партнера кто-то стоит, кто-то есть. После этого визуально уберите в сторону вашего мужа или парня и увидите, кто это стоит. Увидите, кто это стоит, к кому ваши на самом деле претензии. Сейчас не запоминайте то, что я вам говорю, просто естественным образом сделайте это, чтобы у вас получилось это естественно. И только после этого начинайте работать. Можете поэкспериментировать. Если у вас сейчас есть претензии по отношению к супругу, что он не заботится о вас, сразу поставьте образ своей мамы и проговорите фразы: «Ты недостаточно обо мне заботилась» и так далее. Проговорите все ваши претензии. А затем, так же, как мы прорабатывали обиды к своим родителям, проработать и по отношению к своей маме.